и широкими шагами, раскидывая во все стороны песок, пошла в тень скалы. «Стоп!» — закричал Черновский. «Я не понял, что это значит! Инга, что за фокусы?» Инга подхватила с песка свои туфли и, не останавливаясь, прошла мимо Черновского. Голая девушка перестала читать и, сев на полотенце, накинула на плечи простыню. Черновский догнал Ингу и схватил ее за плечо. «Отстань от меня!» — крикнула Инга. «Мне все это надоело, понимаешь? Я не хочу уже больше сниматься в этом поганом фильме! Меня уже тошнит от него!» «А большие деньги получать тебя не тошнит?» — яростно кричал Черновский. «Прекрати истерику! Девочку из себя корчит! Тошнит ее! А ты думала, что все в этой жизни бесплатно достается?» «Да что такое?» — проворчал бодибилдинг, глядя на свои сморщенные плавки. «Полчаса настраивался». Бородатый положил камеру под тент и опустил козырек на глаза. Помощник зачем-то щелкал пальцем по микрофону и повторял «раз-два, раз-два». «Я актриса, понимаешь?» — со слезами в голосе выкрикивала Инга продюсеру. Голая девушка фыркнула и отвернулась. «Я трачу свой талант на порно! Я закапываю в этот песок свое будущее! Все, кончено! Ищи проститутку на мою роль!» Черновский опустил шляпу на лысину. «Да, ты актриса», — спокойно сказал Черновский. «Но насчет песка и будущего... А ты что-нибудь другое умеешь делать? Разве ты умеешь зарабатывать деньги другим местом? Ты хоть копейку!» Инга с коротким взмахом влепила продюсеру пощечину. Белая шляпа свалилась с его головы, и ослепительный блеск лысины брызнул во все стороны. Мне показалось, что Черновский сейчас ударит Ингу. Но он наклонился, поднял шляпу и, водрузив ее на место, как ни в чем не бывало, объявил. «Так, начинаем все сначала. Только подводные съемки. Ты», — показал он пальцем на расстроенного бодибилдинга, «Вован и Роза. Все под воду. Будете работать втроем. Сколько у нас заправленных аквалангов?» «Как раз 4», — ответил бородатый. Голая девушка, вздохнув, снова пошла к коробке с мазями и кремами. Бодибилдинг, озабоченный какой-то проблемой, почесал низ живота и сказал: «Вода холодная, может не получиться». Эта реплика вывела Черновского из себя. «А ты не стой, как евнух, а разогревайся!» — зло крикнул он. «3 до дыма! Может, кто-нибудь еще не хочет сниматься?» Он поочередно посмотрел на всех. «Может, кто-то еще умеет зарабатывать деньги другим способом?» Я привстал, стараясь не упустить Ингу. Она быстро удалялась, поднимаясь по сыпучему склону вверх. Ее красное платье горело на склоне запрещающим сигналом светофора. «Ну и ну», — подумал я, этим междометием оценивая все увиденное и услышанное. «Голливуд, черт возьми! Не боги горшки обжигают. Точнее, наоборот, оказывается, не только обжигают, и не только горшки». Глава 21. Я стал медленно пятиться назад, нырнул в тень грота и ящерицей пополз по камням. На обрыв я взбирался бегом, хватаясь руками за скрученные, как черви, корни сосен. Камни с грохотом катились вниз, прыгая, как мечи. Обломок скалы, за которым Черновский учил своих актеров зарабатывать большие деньги, быстро уменьшался в размерах, и мне стало казаться, что песок, который струями стекал из-под моих ног, засыплет всю съемочную группу толстым слоем. Я обогнал Ингу на середине подъема, сел верхом на валун, торчащий из земли, как кога дьявола, и стал смотреть, как она, кланяясь каждому своему шагу, медленно бредет наверх. Узкое в бедрах платье не позволяло ей высоко поднимать колени, и Инга задрала подол до пупка, чего так и не смог сделать бодибилдинг. Она не видела меня до тех пор, пока я не кинул в ее голову шишку. «Секс, волка!» — крикнул я, хлопнув ладонями. «Кадр 10, дубль 2. Мотор!» На месте Инги за такое откровенное издевательство я бы зарыл себя по горло в землю. Но девушку настолько измотали крутой подъем, жара и порочный продюсер, что она лишь негромко ойкнула, села в песок и швырнула в меня туфелькой. Я поймал ее, примерил к своей ноге. «Все-таки выследил», — безразличным голосом произнесла Инга. «Ты на машине?» «Нет, на дельтаплане», — ответил я. «Правда, он неудачно сел на воду и затонул». «А ты, оказывается, бунтовщица!» «А ты шпион», — ответила Инга. «Ну как? Все видел? Все понял?» «Нет», — ответил я, — «не все». «Ну, это уже твои проблемы. Ты поможешь даме выбраться из этой канавы?» Я спрыгнул к Инге и предложил ей свою руку. «Стыд какой!» — с опозданием смутилась Инга, когда я почти волоком потащил ее наверх. «А если бы я не отказалась? Даже подумать страшно, что ты мог все увидеть. А разве тебе не все равно, видел бы я, как ты зарабатываешь или нет?» «Нет, не все равно!» — крикнула Инга и для профилактики ударила меня кулаком между лопаток. «Забудь об этом! Ничего подобного больше никогда не будет!» «Почему?» Инга остановилась и с негодованием посмотрела на меня. «Какой же ты все-таки тупой!» — воскликнула она.